а только хочет довести до их сведения все факты. Роберт Джордан не слушал Пабло. «Англичанин!» — сказал Пабло. «Я пишу», — ответил ему Роберт Джордан, не поднимая головы. «Может быть, послать два экземпляра», — думал он. «Но тогда не хватит людей взорвать мост, если все-таки придется его взрывать. Почем я знаю, зачем проводится это наступление? Может быть, это всего-навсего маневр? Может быть, они хотят отвлечь войска противника с других позиций? Или отвлечь самолеты с севера? Может быть, все дело в этом, и на успех никто не рассчитывает? Почем я знаю? Вот мое донесение Гольцу. Я взрываю мост, когда наступление начнется, не раньше. Приказ ясен. И если наступление отменят, я ничего не буду взрывать. Но у меня должен быть тот минимум людей, который необходим, чтобы выполнить данный мне приказ». «Ты что говоришь?» — спросил он Пабло. «Что я во всем уверен, англичанин». Пабло все еще обращался к миске с вином. «Эх, если бы и я мог сказать то же самое», — подумал Роберт Джордан. Он продолжал писать.